Зеленые точки на голограмме приближались к сектору С, который вплотную граничил с центром управления, охраняемый усиленными нарядами конструкторов. Похоже, они набились там, как сельди в бочку, обложив своего главкома со всех сторон. Греф оправдал его ожидания. Он тоже видел все перемещения противника на голограмме своего коммуникатора и сумел деликатно обогнуть опасную зону и, оказавшись в туннеле, ведущем на поверхность, вновь резко нарастил обороты. Через пару минут они выйдут на поверхность. Через 10, если поднажмут, доберутся до Арабеллы. Пора тут начинать погром, чтобы этот придурок не помешал их взлету. Зря ты здесь осталась, девочка. Грустно вздохнул Блад. Накинул принцессу задумчивым взглядом и, не удержавшись, ласково провел по волосам. Рука задержалась на щеке Лилиан, отчего она затрепетала. Хотя, может быть, еще и успеешь. Капитан внезапно подхватил девушку за талию, усадил верхом на кота и грозно рявкнул. «Фантик, пулей на корабль! Маршрут, надеюсь, помнишь?» «Император, нет!» Лилиан попыталась спрыгнуть с баюна, но тот так взбрыкнул задом, что девчонку кинуло на его загривок, и она невольно вцепилась в густую шерсть. «Потеряешь хозяйку, с того света за тобой вернусь и лично кастрирую», — дал последнюю вводную Блад. Вдохновленный таким напутствием, Фантик действительно пулей сорвался с места и через доли секунды только хвост мелькнул за поворотом коридора. Мелькнул и исчез. «Хорошо бежит», — одобрительно цокнул языком Блад. «А мы когда побежим?» — полюбопытствовал академик. «А мы, брателло, не побежим. Мы пойдем. В бой пойдем. Пришла пора исправлять свои ошибки. Ты нас в эту кашу втравил, а я, как последний лох, на твой научный бред повелся», — хмыкнул капитан, наблюдая по голограмме за продвижением Фантика с эльфой по лабиринтам базы. Кот не подкачал. Шел точно по следам беглецов, ориентируясь, скорее всего, по запаху. «Так что можешь рвать на себе тельняшку и начинать петь. Это есть наш последний решительный бой». «Тельняшки у меня нет», — почесал затылок зэка. «Честно говоря, я даже не знаю, что это такое. Но рвануть можно. Пара килограмм динитрохренуола у меня всегда с собой есть». «Зачем?» «Ну, я же археолог. Гору там какую-нибудь разворотить, лишний грунт направленным взрывом снять». «Ни хрен на себе. Оригинальные, однако, у тебя методы раскопок». «А ты знаешь, это очень кстати», — загорелся Блад. «Если я не смогу болтать этого идиота, твои технологические новинки в области археологии могут стать весомым аргументом в наших переговорах. Значит так, брателло, я тут копаюсь в файлах базы», — ткнул пальцем Блад в браслет с сиреневым кристаллом. «Установил, что живность в кунсткамере не заспиртована. Она находится в спецбиорастворе. И если ее оттуда извлечь, станет живее всех живых, так как этот раствор является каким-то диким аналогом стандартного варианта анабиоза». «Так это что, мой дедушка еще живой?» — подпрыгнул академик. «Какой дедушка?» «Ну, тот, лохматый, на меня похожий». «Пока живой. Короче так, кидай в эту кунсткамеру свою гранату». «Зачем?» «Чтобы ожившие зверушки конструктов на себя оттянули. Короче, швыряешь гранату и со всех ног дуешь на корабль». «А ты?» «А я займусь придурком, который гордо именует себя главкомом». Блад посмотрел на голограмму. Быстроногий Фантик уже миновал опасную зону и мчался со всех лап под туннелю, стремительно приближаясь к выходу. Пока все шло удачно, но были и настораживающие факторы. Пит уже так освоился с браслетом, что ему легко было наблюдать за действиями станица, не входя в транс одновременно анализируя все, что происходило вокруг него самого. Главком суетливо набирал какие-то коды на подлокотнике своего кресла, а часть конструктов начала рассасываться, занимая круговую оборону по внешнему контуру периметра центра управления. Это усложняло задачу зэки, и Блад начал снова входить в ментальный контакт с хозяином базы. Хозяином? Как бы не так. Браслет опять замерцал в такт биения его сердца, и база данных начала открываться, выкладывая подноготную главкома. «Ну что, фельдфебель, ты готов к встрече с истинным верховным главнокомандующим?» «Я иду. Код 00. Адрогенар, подготовь все необходимое для идентификации истинного в секторе А». «Это самозванец!» — завопил главком. «Всех конструктов внутрь!» Красные точки на голограмме метнулись вновь назад. «Все помещения базы, кроме центра управления, немедленно накрыть катком!» — рявкнул фельдфебель. Блад затаил дыхание. Ну, теперь панели пропал. Если он ошибся, то сейчас их с зэкой раздавит силовое поле, а если нет... «Приказ отменяю», — проскрежетал в голове Блада механический голос. «Объект дал код доступа истинного на истинном языке. Согласно протоколу 01, я обязан произвести полную проверку». Капитан перевел дух. Последние слова он произнес чисто по наитию, но именно они и сработали. «Идиоты механические! Он просто взломал базу!» — начал впадать в истерику фельдфебель. «Связать предателя!» — приказал Блад, неспешным шагом направляясь к центру управления. «Пока вы не прошли идентификацию, ваши приказы силы не имеют». Капитан покинул зону заблокированных им лично датчиков, и перед ним тут же появилась голограмма воина, совсем недавно встречавшего их возле скал. Это был Андрогенар, который, собственно, и был базой, вернее, ее виртуальной программной голографической оболочкой, общавшейся с обитателями базы ментально через сиреневые кристаллы мыслефонов, не прибегая к созданию акустических волн. «Да, до уровня знаний древней Эпсании их далеким потомкам было очень далеко». Как это ни было противно, Блад преодолел себя, щелкнул каблуками и вскинул руку в древнем приветствии, одновременно заставив замерцать все сиреневые кристаллы в такт своему сердцу. И они замерцали так ярко, что щелкнувший в ответ каблуками Андрогенар без колебаний повторил его жест. «Идентификация произведена, приказывай, Верховный». «А-а-а!» — взвыл фельдфебель и вызверился на Блада, которого тоже теперь видел мысленным взором. Сиреневый кристалл в его обруче бешено замерцал в такт биений сердца бывшего главкома. Лицо исказило безумная гримаса. «Думаешь, это все? Пришел, тряхнул амулетами и можешь здесь командовать? Я ни в истинного, ни в капитана Блада не верю, а уж тем более в истинного, который именует себя капитаном Бладом. Ты знаешь, кому бросил вызов самозванец? Скоро узнаешь. Даже если сможешь вырваться отсюда, тебе все равно конец. Ты покойник. Это база мусор. Когда я доберусь до Альфа-1, уничтожу и тебя, и всех, кто тебе дорог. Хотя не думаю, что мне придется сильно утруждаться. Вы сдохнете все здесь, все до одного». Станец с размаху ударил по какой-то кнопке на подлокотнике. Кресло рухнуло вниз, в развершийся под ним пол. Потайной люк захлопнулся, и в помещении остались одни конструкты. «Твою мать!» — зарычал Блад, обнажил шпагу и рванул, что есть духу, в сторону центра управления. «Немедленно арестовать предателя!»